Глава первая. Потерявшаяся девочка. Хорошо, хорошо, все, понял. Я знаю, чего вы хотите. Только давайте вначале обговорим пару моментов, ладно? Говоря это, юноша поднял перед собой руки. Он выглядел лет на 15, но определенно не на 20. Черные волосы и черные глаза. Средний рост. Худощавое телосложение без намека на хрупкость. Как видите, я точно безоружен. Я здесь не для того, чтобы нарушать чей-то покой, и не для того, чтобы красть чужую добычу. Я просто хотел посмотреть, смогу ли я найти какие-нибудь вещи на продажу. Давайте будем честны. Деньги – вторая по важности вещь в повседневной жизни. Недавно у меня начался тяжелый период, и если я не хочу голодать, потребуется принять отчаянные меры. Собеседник проигнорировал его длинную речь. И вместо ответа в мгновение ока сократил разрыв между ними. Больше всего сейчас он хотел отступить еще дальше назад, но его спина уже уперлась в стену. С другой стороны, самая важная вещь – это, конечно, жизнь. Подняв голову, он обезоруживающе рассмеялся. И поэтому, возможно ли, что ты просто меня отпустишь? И снова собеседник не проявил никаких эмоций. В конце концов, это был насекомоподобный зверь бездны. В форме большого богомола. Он был примерно в два раза больше него, около 3,5 метра в высоту. Его передние ноги напоминали огромные серпы, а из треугольной головы выпячивались кошмарные челюсти. Какое равнодушие! Ни капли гостеприимства! Он резко пригнулся, и серпообразные передние ноги зверебездны рассекли место, где только что находилась голова парня. Едва пронесло. Пробормотал он себе под нос, несясь вперед. Зверь бездны перекрыл пути к отступлению, закрыв своим огромным телом дорогу. Однако, так как это богомол, его тело, подпираемое множеством ног, было сильно приподнято над землей. У этого препятствия все же остались кое-какие бреши. Бежать влево или вправо не было вариантом. Но если ему удастся прорваться через середину, он наблюдал, как заостренные передние конечности нависают над ним. По одному с каждой стороны. Успеет ли он вовремя? О! Заорав, он изо всех сил рванулся вперед. Юки Такамигахара был авантюристом 9-го ранга, специалистом поддержки. Если быть до конца честным, это описание слегка некорректно. Если бы вы спросили об этом самого парня, он бы первым делом сообщил вам, что у него нет никакого стремления становиться авантюристом. Если бы вы затем спросили о его будущей профессии, он бы ответил так. Богатый торговец в будущем. Хм, блин, давненько же я не попадал в такой переплет. Вздохнул Юки понуро, бредя домой. На нем не было доспехов. Вместо этого он был одет в повседневную одежду, какую можно найти где угодно. Судя по его вещам, все, что принадлежало ему, было уже при нем. Быстрый взгляд на его пояс и обратно показал бы, что у него нет никакого оружия, потому что он не ставил своей целью охотиться на зверей бездны. Нет, он владел небольшим магазинчиком на главной улице города, где приторговывал всякой всячиной. Его ассортимент разнился от ценных лекарственных растений, которые можно собрать в лабиринте, до руды и, конечно, других вещей, в частности реликвий. С точки зрения Юки, разведка лабиринта являлась просто добычей товаров. Исходя из этого, он избегал сражений со зверями бездны. Его главной тактикой служило отступление. Он был крайне осторожен, дабы избежать случайного попадания на территорию, которую зверь бездны считал своим домом. Как только он чувствовал присутствие зверя бездны впереди, он мгновенно менял направление. В тех редких неудачных происшествиях, когда он оказывался лицом к лицу с этими монстрами, он сразу же принимал знакомую стратегию. Именно по этой причине он не использовал доспехи, чтобы путешествовать налегке, насколько это вообще возможно. Богомол, на которого Юки наткнулся ранее, напал из засады, спрятавшись за углом. Ему не было оправдания, он был беспечен. Будь он настороже, то заранее бы услышал его приближение. Когда нет настроя, способность концентрации тоже падает. При входе в лабиринт ранее этим днем его ожидания были неоправданно высоки. Один бог ведал, как сильно он нуждается в этом. Недавно удача совсем оставила его. Забудем о реликвиях. Он не смог найти хотя бы какую-нибудь лекарственную травку или руду, которые он обычно продавал. Учитывая облеклое состояние его камня света, по прикидкам он пробыл в лабиринте примерно 6 часов. Скоро уже полдень. Если он не вернется сейчас, все его остальные планы пойдут на смарку. Другая работа начиналась после обеда. Зарплата там неплоха, и поэтому ему ни в коем случае нельзя пропускать ее. Но не могу я вернуться домой с пустыми руками. Мне нужно хоть что-нибудь. Бормоча себе под нос, он огляделся. Внезапно Юки заметил что-то впереди. Повернув свой камень света под лучшим углом, он проследовал вперед. Одежда. Возможно, жертва зверя бездны, от которой остались лишь рваные лохмотья. Или, может быть, реликвия, в которой хранилась энергия Виз. Пусть даже это была просто высококачественная материя, она все равно обладала большой ценностью. Осторожно подняв кусок ткани, Юки увидел роскошные золотые волосы, лежащие под ним. Не одежда, балахон. Свободно сидящий балахон для лекаря или жреца. Часть, которую он держал, походила на капюшон. Вместе с одеждой, естественно, лежал человек, который в нее был одет. Похоже, она потеряла сознание и свалилась прямо здесь. Он взял ее маленькое тело на руки. Она тихо застонала. Еще жива. На вид она только вошла в подростковый возраст. При слабом свете его камня света и сквозь грязь, покрывавшую ее лицо, он заметил утонченные красивые черты. Первое впечатление от нее было почти благоговейным. Быстро осмотревшись, он убедился в том, что ее состояние практически противоположно ее рваной одежде. Он не видел никаких тяжелых ран. Посмотрев вперед, он заметил, что к ней тянется лишь одна цепочка следов. Похоже, она сама забрела сюда, прежде чем упасть без сил. Вполне годная трактовка. Но что вообще эта девочка делает здесь одна? Спросил у самого себя Юки, в задумчивости наклонив голову. Как ему поступить в данной ситуации? Опять же, у него имелось не очень много вариантов. Положение дел говорило, что ему не удастся просто продолжить свой закупочный поход. Ладно, что уж тут поделать. Вздохнул он, поднимая девочку на спину. Звук ее дыхания, неглубокого и быстрого, донесся до его ушей. Но вряд ли ей угрожала непосредственная опасность. Причиной ее обморока являлась, скорее всего, просто усталость и голод. К счастью, она отличалась миниатюрным телом, и он не ощущал лишнюю тяжесть на спине, взвалив ее туда. Путешествие обратно на поверхность, напротив, прошло без происшествий. Появившиеся лучи полуденного солнца начали слепить ему глаза. Если оглядеться, иногда можно увидеть стоящего на страже рыцаря церкви или группу авантюристов. Около входа в лабиринт располагался центр медицинской помощи для авантюристов. Он рассчитывал оставить ее там, на их попечение. Девочка на его спине зашевелилась. Где я? В городке. Мы вернулись ко входу в лабиринт. Ты была без сознания. Ты помнишь это? В городке? Девочка внезапно заставила себя подняться. А, городке? О, это же Солитус, мой город. Какое счастье! Да будет благословлен этот город и его жители. Подходите, дети мои, проявите уважение своей покровительнице Шинки. За ее словами последовал громогласный смех. Ее неожиданное, непредвиденное и странное поведение лишило Юки дара речи. Он широко разинул рот. В конце концов, он обратил внимание на пристально рассматривающую их толпу, которая потихоньку уже начала собираться вокруг. Солитус – город, основанный в честь покровительствующих этому миру божеств, небесного короля и пяти подчиненных ему богинь. Шинки, поддерживающие небо, шинки, поднимающие солнце, шинки, коронованные луной, шинки, рассеивающие звезды, и шинки, защищающие землю. В глубинах земли под Солитусом широко простирался лабиринт, повсеместно известный как Великие Врата Магнапорта. Ищущие загадочные предметы, наделенные невообразимой силой, реликвии. Несметное полчища авантюристов, полностью уверенных в собственных силах, днем и ночью устраивали рейды в лабиринт, проверяя себя в очищающем огне. Некоторые мечтали о мгновенном богатстве, некоторые желали выразить так свою безграничную преданность покровительствующим им шинке. Некоторые просто хотели набить свои пустые желудки. Авантюристы. Юки продолжил свой путь с девочкой на спине, которая в то время разрывалась между безумными заявлениями и нездоровым смехом. «Куда торопиться, дитя мое? Тина желает осмотреть этот великолепный город!» Игнорируя бред сумасшедшего, доносящийся от его груза, Юки дошел до своего дома, лавки Бориса. Зайдя, он захлопнул дверь и защелкнул щеколду. «Значит, это и есть тот храм, где мне предстоит пребывать?» Девочка восторженно огляделась вокруг, полностью игнорируя Юки, который, прислонившись к стене, тяжело дышал. «Разбежалась. Это мой дом. Твой? Неважно. Вам не следует опасаться необоснованных, расточительных запросов с моей стороны. Присутствие Тины сделает даже такое место священным, да даже храмом». Она слегка кивнула. «Значит, твое имя Тина?» «Да, хотя если точнее, Альбертина. Однако и Тина наполняет меня величайшей радостью. Даю тебе разрешение называть меня так. Кстати говоря, о первый последователь этой шинки. Как твое имя?» «Юки Такамигахара». «Юки Татамаги Татамира Такарамитара?» Склонив голову от недовольства, она в конце концов одарила его благосклонной улыбкой. «Это хорошее имя». Прикусила язычок и все, уже сдалась. «Ну и ладно, без разницы. В любом случае, ты заладила шинки то, шинки сё. Уверена, что в лабиринте не ударилась головой и не потеряла память. Или что-то в подобном духе. Как такое могло произойти? И почему ты задаешь такие вопросы? Что ж, отложим эти вопросы до поры до времени. А сейчас тебе следует понять, что шинки, о которых ты говоришь, это воплощение совершенства для тех, кто верует. Хранители города, направляющие людей. Да, я знаю. И вот в чем проблема. Люди подумают, что ты сумасшедшая, если объявишь себя шинки посреди города. И это был далеко не предел. Если бы ее увидели глубоко верующие, она бы, скорее всего, стала жертвой небольшой внесудебной расправы. Еще хуже, если бы ее обнаружила церковь пяти святых. Тогда бы ее объявили грешницей. И в худшем случае обезглавили. Неважно, что именно произошло бы на самом деле. Ни один из вариантов не радовал. Я не знаю о конкретике твоей ситуации, но по крайней мере тебе стоит прекратить разговоры об этом. В этом городе шинки не разрешается разглашать ее статус? Нет. Хм. Какое-то время она молча стояла, нахмурившись. Как будто не могла принять его слова на веру. Вскоре, однако, улыбка вернулась на ее лицо, словно ей надоело беспокоиться об этом. «Ладно тогда. Сейчас об этом можно не переживать. Тина предпочла бы сейчас отдохнуть. Юки, прошу тебя выделить мне место для сна». Проходы в Великие Врата Магнапорта были рассыпаны повсюду за пределами города. Без объяснений понятно, что обычным гражданам вход туда запрещен. Все входы окружали толстые каменные стены, которые вели к металлическим вратам, охраняемым рыцарями церкви пяти святых. «Ха, мне казалось, ты ушел на весь день. Забыл что-нибудь? Ты себя хорошо чувствуешь? Выглядишь изможденным?» — спросил у Юки знакомый стражник, когда тот еще раз подошел ко входу в лабиринт. Он действительно вымотался. По крайней мере, морально. «Нет, у меня появилась другая работенка», — ответил Юки только на первый вопрос. За ним стояла примерно дюжина молодых людей. Младшему едва исполнилось 10, а старшему было 21 год. «Променял жизнь авантюриста на работу нянькой?» «Нифига, это временная работа, которую мне поручила подготовительная школа. В любом случае, я уже говорил тебе, я не авантюрист, а торговец. И единственная магия, с которой я работаю, это магия цифр и денег. Но ты определенно выглядишь бодрячком. Справишься в этом году». Невинная улыбка расцвела на грозном лице молодого рыцаря. «Справлюсь. А с чем конкретно?» «Твое имя появилось в церковном списке налогов. У тебя есть задолженность по налогам за прошлый год. Так что будь осторожен». «Сенсей, а что такое задолженность?» — спросил самый юный член группы. «Это еще один способ обобрать до нитки человека, Марк. Убедись, что твой обобранный до нитки человек не дойдет до конфискации имущества. Сменим тему. Кто эти дети?» «Они здесь для наблюдения, командир». Раздался холодный голос девушки-рыцаря, присутствующий в качестве заместителя. Восточный филиал тренировочной школы авантюристов уже выслал 17 требуемых разрешений. Пожалуйста, поторопитесь, они мешают движению. Бог ты мой, вы правы. Хорошо, прошу, проходите. Старательно учитесь, ладно? А, и еще одно, Юки. Похоже, с легионами присягнувших недавно произошел серьезный инцидент. Я знаю, ты с ними никак не связан, но последние несколько дней они даже более дерганные, чем обычно. Сделай мне одолжение, будь осторожен, хорошо? В этом городе профессия авантюриста ценилась особо высоко. Церковь Пяти Святых, поклоняющаяся Шинке, являлась главенствующей силой в городе и руководила не только школами академического направления, но и школами подготовки искателей приключений. Возрастного ограничения не было, но обычно учащиеся были в возрасте от 10 до 20. Пусть ограничение школы и не являлось обязательным условием для получения лицензии авантюриста, но оно давало преимущество и в знаниях, и в практическом опыте. Большинство авантюристов этого времени были выпускниками таких учебных заведений. Юки находился здесь в качестве ассистента, помогая инструктору с различными заданиями, например, распределением поступающих. Имея такую большую организацию, как церковь, в качестве работодателя, он получал приличную заработную плату. Из-за проблем с магазином, эта работа осталась его основным источником дохода. Сегодня его задание заключалось в походе в лабиринт. Главной идеей этого являлся шанс дать детям посетить место работы авантюриста. Однако на этом работа Юки заканчивалась, так как он привел учеников к этой точке. Инструктор из церкви запаздывал, и Юки был вместо него до его прибытия. Юки не очень привлекала та часть работы, где требовалось нянчиться с кучей детей, но понимание того, что ему за это заплатят, не позволяло жаловаться. Сейчас ему следовало выбросить из мыслей незнакомку, сидящую в его доме, и сфокусироваться на работе. «Хорошо, слушать сюда!» Проведя детей через металлические врата, он хлопнул ладошами, чтобы привлечь их внимание, и заговорил. «Это вход в лабиринт. Великие врата Магнапорта. Мы здесь немного подождем. Инструкторы с церкви скоро прибудут. С этого момента начинается тренировка, так что не разбегайтесь кто куда. А пока прошу немножко подождать здесь». Хоть сейчас и не был пик активности для рейдов, группа авантюристов все равно собирались поблизости. За стенами располагалась площадка примерно 50 метров в диаметре. В центре стояло маленькое здание, похожее на часовню. Внутри нее была лестница, ведущая под землю и углубляющаяся примерно в 5 метров вниз. Происхождение лабиринта, его вход и время их строительства оставалось неизвестными. Единственное, что было понятно, проникнуть в глубины этого лабиринта стоило немеренных усилий. Внезапно... «Какого хрена ты творишь?» – проревел исполненный яростью голос. Скукожившийся мальчик был окружен огромным человеком и, кажется, его друзьями-авантюристами. Скорее всего, он, переволновавшись, случайно врезался в них. Просто... «Что? Что ты пропищал? Я тебя не слышу!» На доспехе огромного мужчины была нанесена эмблема Звездного Легиона Присягнувших. Юки нахмурился. Легионами Присягнувших являлись группа авантюристов, которые служили непосредственно Шинке. Сливки общества. Вступление в Легион стало целью многих искателей приключений. Однако, поскольку требованиями являлась ошеломляющая сила и способности, не обязательно каждый член Легиона был человеком с характером. «Ты ученик, верно? Думаешь, одного, простите, будет достаточно? Когда ты так врежешься в зверя бездны там, думаешь, он так просто тебя отпустит?» Юки вздохнул и подошел к ним. «Эй, мне очень жаль. Похоже, ребята, за которыми я присматривал, причинили вам некоторые неприятности». Заговорив, он попытался улыбнуться как можно более дружелюбно. «Ха?» В зрачках человека промелькнул интерес, и он посмотрел на Юки. «Не могли бы вы отпустить его? Он уже сожалеет о своем проступке. Не так ли, Эдгар?» «Да, мне очень жаль». Активный мальчик, полный озорства за минуту до этого, сейчас выглядел готовым разреветься. «Хорошо, я прощаю тебя. Очень вам признателен. Ладно, пойдем». «Придержи коней. Я сказал, что простил ребенка. Я ничего не говорил о его учителе. Ты его наставник, и поэтому отвечаешь за его действия, верно? Похоже, дело принимает неприятный оборот, подумал Юки. Правда, в этом есть. Так что вы хотите от меня? Проведем небольшой спарринг. Мужчина улыбнулся, обнажив свои желтые зубы. В последнее время у меня не было возможности сразиться со зверем бездны, и я подрастерял форму. Небольшой спарринг без оружия подойдет. Правильно, учитель? Другими словами, он нарывался на драку. Его целью было избить Юки до полусмерти перед его учениками. Никакого вкуса. Что ж, похоже, у меня нет иного выбора. Согласен. Юки вздохнул и медленно подвернул рукава. Знаешь, ты очень сильно пожалеешь об этом, слоняра. Посмотрим, как долго продержится твоя уверенность. Мужчина сплюнул. Судя по всему, не испугавшись его угроз, Юки испортил ему все веселье. «Покажи ему, что к чему!» «Надери ему задницу!» Насмешливо кричали остальные сопартийцы мужчины. Разрасталась оживленная толпа зрителей. Ажиотаж среди авантюристов подстегивался тем, что можно было насладиться зрелищем, за которое они не понесут никакой ответственности. Ученики Юки, однако, преисполнились лишь беспокойством. «О, точно. Должен кое-что сказать, прежде чем мы начнем». Встретившись взглядом с мужчиной, Юки продолжил. «Победителя определит первый удар. Поняли, ребята? Смотрите внимательно. Сенсей покажет вам, как сражается настоящий авантюрист». «Что ты сказал?» Мужчина был из тех людей, которых легко взять на слабо. Его лицо покраснело от злости. Он рванулся вперед, замахиваясь изо всех сил кулаком. Юки принял всю мощь удара прямо на лицо, и его подбросило в воздух. Его тело описало полную окружность, прежде чем приземлиться прямо лицом на землю. «Какого черта? Он выглядел уверенным в себе, а оказался таким слабаком?» – издевательски сказал мужчина. «Расхохлился тут. А на деле? Как такой, как ты, может быть инструктором? Что ждет в будущем этих детей с таким дряхлым учителем?» Уверенный монолог мужчины внезапно оборвался. Все это время Юки не поднимался с земли. К тому же его тело неожиданно забилось в конвульсиях. «Эй, только не говорите мне, что с ним что-то не так! Может, ты его слишком сильно ударил?» «Черт, что теперь будет?» Мужчины и члены его команды взволнованно заобсуждали его состояние между собой, не беря в расчет то, что происходило в лабиринте. За чье-либо убийство за его пределами нес ответственность даже член легиона присягнувших. Законы запрещали поединки по личным причинам, и рыцари церкви по вопросам общественной безопасности не оставляли это без внимания. «Я тебя прощаю. В следующий раз будь повнимательней». Бросив эти слова, мужчина и его спутники поспешили прочь. Дети окружили своего павшего инструктора-ассистента, не смея пошевелиться. Наконец, одна девушка набралась храбрости подойти. «О, Юки, сенсей». «Бу». Юки внезапно поднял голову и тяжело задышал. Ловко поднявшись в стойку на руках, он плавно приземлился на землю. «О!» Воскликнули его ученики от удивления. «Убийственная техника. Притвориться мертвым. Ключ к ней заключается во вращении тела и дрожи в руках и ногах. Если ваш противник просто желает помахать кулаками, его это непременно отпугнет». «Вы говорите убийственное, а никто не умер». «Абсолютно верно, Кая». Юки кивнул. «Целью этой убийственной техники является воздействие на желание противника сражаться». Услышав его слова, девушка не знала, что делать. Воспринимать их как шутку и рассмеяться, или принять совет, которому следует следовать. Вместо этого ее смущение выразилось в непередаваемом выражении лица. «Можете спокойно добавлять эту технику к своему репертуару. Но вы, ребята, должны помнить, что это сработает только если ваш противник человек. Даже не думайте пробовать ее на звере бездны. Такое вы не переживете». В любом случае, как я уже говорил ранее, первый удар определил победителя. Тот парень сбежал с поджатым хвостом, всей душой сожалея о своих действиях. «Другими словами, это моя победа!» Гордо выпятив грудь, Юки весело рассмеялся. Толпа быстро рассосалась, недовольная результатом. «А? Значит, сейчас мы наблюдали за настоящим боем между авантюристами?» – спросил один из мальчиков с явно выраженным разочарованием на лице. «Ага, верно. Стажёр начального класса Эдгар. но... Хорошо, слушайте сюда. Это хорошая возможность кое-чему научить вас, ребята. Позвольте мне спросить у вас вот что. Какая, по-вашему, главная цель у авантюриста? Это принести как можно больше реликвий в качестве подношения Шинке. Кайя, стоявшая впереди, выступила в качестве представителя группы. Идеальный ответ из учебника. Жаль, что ошибочный. Почему? Позвольте мне слегка перефразировать вопрос. Вы считаете дуэлянтов крутыми? Все почти синхронно закивали. Более того, в глазах парней зажглась искра. Самый сильный поди король снежного меча. Его уже нет. Самая сильная тысячеглазая ведьма. О, не забывайте о тигре железного когтя и черном демоне. Ладно, ладно, я понял. Оставим пока эту тему. Вмешался Юки. Знаю, вы, ребята, сильно стремитесь стать дуэлянтами. Они достаточно сильны, чтобы с легкостью сокрушать орды зверей бездны и в одиночку пройти через весь лабиринт. В пьесах и романах они выступают в главных ролях, но отложим пока разговор о них. Достигнутый ими уровень – это не то, чему могут подражать обычные люди. Попытка повторить их действия закончится плачевно. Нет, первоначальная цель авантюристов отличается от цели дуэлянтов, которые бродят по земле, накапливая подвиги и там и сям. И заключается в том, чтобы оставить после себя наследие, которое выдержит проверку временем. Он сделал паузу, прежде чем продолжить. Какой самый первый и наиболее важный долг авантюриста? Ответ – жить, даже если вам не удастся добыть реликвию в походе. Тот, кто доживет до следующего дня, сможет в другой раз принести две. Не имеет значения, будут ли вас унижать. Или же придется вам оставить собранные реликвии. Ничто из этого не важно. Лишь одна вещь. Только одна вещь имеет значение. Вы не должны умереть. Большинство детей было потрясено. В школе их учили, что нужно ставить на ком свои души ради того, чтобы принести реликвии для Шинки. Хотя они и узрели истину в его словах, раньше ни один из них не задумывался об этом. Итак, что абсолютно необходимо для того, чтобы продлить жизнь? Вера? Благословение Шинки? Это бред собачий. Как только вы входите в лабиринт, единственное, на кого вы можете полагаться, это вы сами. Значит ли это, что важнее всего сила? Но в такой точке зрения нет ничего плохого. Но великая сила, используемая в неправильное время в неправильном месте или по ошибке, не имеет смысла. Вот почему мой ответ – взвесить все плюсы и минусы. На этот раз на лицах учеников просто промелькнуло отсутствующее выражение. Другими словами, прежде чем действовать, важно понять, какие будут последствия. Потеряете вы что-то или приобретете? Например, представьте себе огромного зверя бездны, охраняющего реликвию. Будете ли вы сражаться с ним? Или сдадитесь? Придумаете ли план, как отвлечь его? Обратитесь за помощью? Каждая из ситуаций различается. И возможно, в какой-то момент времени каждый из этих ответов будет верным. Если вы ясно представляете свои возможности, то когда придет время и вам нужно будет поставить главным приоритетом свою жизнь, тогда вы лучше рассудите, что делать. Как вы только что видели, я тщательно взвесил все варианты. И вот, если бы я победил, его друзья оставили бы меня в покое. В этом также заключается моя победа. Юки пронаблюдал, как меняются лица некоторых его учеников. Его слова не затронули их. Тогда проехали. Чем серьезнее ситуация, тем больше тщательного осмысления она потребует до начала действий. Только когда не осталось другого выбора и помощи ждать неоткуда, вы должны молиться Шинке. Задействовать свою веру. По правде говоря, большую часть времени вам лучше не беспокоиться о Шинке. Согласны вы или нет, не будет никакого вреда в том, чтобы просто время от времени вспоминать мои слова. Ой, только не говорите никому, что это я сказал. На меня накричат. Поскольку тренировочная школа была в ведении церкви, инструкторов брали из числа верующих. Если бы они узнали, что он сказал, им бы это определенно не понравилось. А, не беспокойтесь об этом, мы никому не скажем, просто... С виноватым видом Кайя робко показала Юки посмотреть назад. А? Юки повернул голову, чтобы глянуть в указанном направлении. Прямо за ним с убийственным взглядом стоял мужчина средних лет, помощник главного жреца, сегодняшний инструктор. Не поймите меня неправильно. Юки вскочил и мгновенно вытянулся в струнку. При обсуждении желательно обратить внимание, что в лабиринте я, возможно, излишне переволновался и приукрасил некоторые моменты. Я определенно не хотел оскорблять Шинки, ни капли. Вернувшись в тренировочную школу, Юки был приглашен на обстоятельный разговор к директору школы. «Мне донесли, что вы пытались склонить учеников к ереси. Это правда?» Этот город был сосредоточен на вере в Шинки. Практически все живущие в его стенах являлись верующими. А касаемо лабиринта, церковь учила, что это испытание, данное Богом. Благородная миссия, порученная верным слугам божества. То, что их город защищали Шинки, считалось бесспорной действительностью. Юки не смотрел на других с презрением за их веру. Но он, тем не менее, считал, что эти учения оказывают давление на людей, не давая им достичь больших результатов. Его взгляд на вещи просто был более расчетливым и практичным, нежели у кого-либо другого. Мир внутри лабиринта можно назвать чем угодно, кроме сказочной страны чудес. Этот город существует благодаря милости пяти Шинки. Соответственно, единство и гармония являются принципами, даваемыми церкви пяти святых. И в этом заключается смысл нашего бытия. Директор, по совместительству занимающий пост главного жреца района, вздохнул. Честно говоря, кажется, вы не особо ладите с более взрослыми людьми и со сверстниками, Юки Такамигахара. Да, мне тоже так кажется. Откровенно сказал Юки. Его отношение с персоналом церкви было не ахти, учитывая его не особую религиозность. С другой стороны, буду честен. Лично меня это не так уж сильно волнует. Вера – это то, что приходит из глубины, и лучше предоставить каждому человеку решать за себя. Официальное расследование не изменит ничего. Сменим тему. У вас 9-й ранг авантюриста, правильно? Не хотели бы вы принять участие в квалификационном экзамене, чтобы повысить ранг? Я думаю, это улучшит вашу репутацию. На самом деле, вопреки вашим ожиданиям, я бы хотел пройти тест, но, боюсь, у меня просто не хватит способностей. Отвечая, Юки неловко почесал затылок. Тогда, по крайней мере, могли бы приложить больше усилий к учебе. Вас бы увидели с другой стороны. Ваша посещаемость довольно скромна. Вы, случайно, не учились в продвинутом классе? А, я был слегка занят в последнее время. Понимаете, мое истинное призвание в торговле. Я в курсе. Вы унаследовали магазин Бориса. Честно говоря, ваша деловая хватка довольно посредственна по сравнению с его. Юки наконец замолк, когда этот мягкий голос ударил по его слабому месту. Что ж, нет худа без добра. Вы освобождены от церковных обязанностей. Когда дело касается знания реликвий или зверях бездны, вы довольно подкованные. И ваши оценки за начальные классы неплохи. Несмотря на это, вам следует уделять больше внимания отношениям. Это бы облегчило мое беспокойство. Вы свободны. Благодарю вас. Бросил Юки и вышел из комнаты. В городе существовали 3 тренировочные школы. В восточном подразделении училось примерно 200 учеников. Классы делились на 3 группы. Для начинающих, для продолжающих и для продвинутых. А на переход между ними обычно тратилось 2 или 3 года. Классы делились по возрасту, но лишь примерно. Обычно ученики, поступавшие в возрасте 10 лет, выпускались из класса для начинающих приблизительно 18 лет. Были, конечно, исключения. Ученики, которые поздно поступали, пропустили классы или оставались на второй год. Здание школы разделили между 3 классами. Оно отличалось небольшими размерами и при этом хорошей планировкой. Учеба была направлена на тренировку тела, и поэтому время, проводимое в помещениях, составляло малую часть. «А, Юки-сан?» Выйдя из кабинета директора, он повстречал хорошую знакомую. Той, кто приветствовала его, была симпатичная девушка с застенчивой улыбкой. «Уже закончила с уроками, Франко?» «А, нет, еще один остался». У меня есть немного времени перед началом, так что я решила прогуляться, когда увидела вас, выходящего из кабинета директора. Франко сделала паузу, прежде чем продолжить. Эй, Юки-сан, а вы не голодны? Если вы не против присоединиться, давайте перекусим вместе. Хм, Пока он колебался с ответом, его живот решил все за него и громко огласил свое мнение по этому поводу. Под тенью большого дерева за школьным лекционным залом сидели двое. Из своей сумки для книг Франка извлекла небольшой тряпичный сверток. Развернув его, она достала пару кусков хлеба, внутри которых были зажаты ломтики сыра, помидора и вяленого мяса. «Вот, держите». «Спасибо». Юки откусил кусок. Хрустящая корочка. Аромат поджаренного хлеба, казалось, пронесся прямо от его ноздрей до живота. Сладкий и кисловатый вкус томата, солоноватость вяленого мяса и сыра создавали восхитительную гармонию, медленно тая на языке. Вкусно. Хотя столь простую пищу вряд ли можно было назвать блюдом, она тем не менее более чем утолила его голод, да еще и пришлась ему по душе. У Франки безусловно имелся навык в выборе хороших ингредиентов. Замечательно. Знаете, честно говоря, я видел вас сегодня. Когда вы пришли пораньше, чтобы забрать учеников начальных классов, то так сильно спешили, что я поняла, что у вас не было времени, чтобы поесть. Верно угадала. Сегодня просто не мой день. Юки вздохнул. Серьезно, не лучший день в его жизни. Его избили, он получил нагоняй от директора школы, а до этого в лабиринте он не только не нашел ничего, но и вместо этого принес домой что-то странное. Внезапно Франка придвинулась. «А, Юки-сан, у вас разбита губа? Здесь ранка». «Ранка?» Задавая вопрос, он внезапно осознал, что она от того столкновения с членом Звездного Легиона Присягнувших. «А, точно, ввязался в одно недоразумение. Волноваться не о чем». «Не говорите так. Как только она опухнет, вы передумаете. Даже поесть будете не в состоянии. Вот, минутку, подождите». Франка запустила руку в свою сумку и вытащила маленький, размером с ноготь, камень. Это была реликвия, известная как Божественный Жемчуг. Кристаллизованная энергия Виз. Источник всех чудес. Она составляла основу всех восстанавливающих и атакующих навыков лекарей. Франка закрыла глаза и положила руки на губу Юки. В результате их непосредственной близости Юки почувствовал мягкое, плавное прикосновение к руке. «Готово. Теперь все нормально». Божественная жемчужина превратилась в пыль, когда она это сказала. «Прости, я знаю, что подобные вещи не проходят бесплатно». «Не беспокойтесь об этом. Все же Юки-сан всегда присматривал за мной». Молодая девушка-жрица счастливо рассмеялась. «Просто куплю еще один в вашем магазине». Франка являлась авантюристом продвинутого ранга и постоянным клиентом его небольшого магазина. Ей было всего 16, но поскольку она обычно ходила с серьезным выражением лица, отличалась довольно высоким ростом для своего возраста и имела развитую не по годам фигуру, или скорее большую грудь, то выглядела совсем взрослой. Несколько лет назад она попала в переплет, откуда ее спас Юки, и с тех пор они остались друзьями. Вспоминая ту девочку, когда они в первый раз встретились, и видя девушку, стоящую перед ним, он был уверен, что она подросла, и более чем в одном смысле. «И как прошел твой экзамен на повышение?» «А, результаты уже появились, я сдала. Теперь у меня 4-й ранг». «Потрясающе! Поздравляю!» Сияющая от радости Франка с улыбкой поблагодарила его. Большинство авантюристов попадало в одну из трех категорий. Владеющих оружием, мечом, топором, копьем, луком и так далее, то есть воины, контролирующие божественную энергию для атаки, защиты или лечения. Жрецы, ответственные за оценку реликвий, обладающие знаниями и о зверях бездны, и о лабиринте, а также выполняющие всю остальную работу, не относящуюся к сражениям специалисты поддержки. Конечно, авантюристы не ограничивались одной категорией, но квалификационные экзамены проводились лишь по одному направлению. Франка теперь стала узаконенным жрецом 4-го ранга. Для человека ее возраста это было поразительное достижение. Кроме того, она уже заработала богатый опыт в самом лабиринте, успешно добыв реликвии более чем один раз. Учитывая ее успехи, она имела все шансы попасть в ряды профессиональных авантюристов. Сделай она такой выбор. Франка вступила на путь авантюриста примерно 3 года назад. Вступительный экзамен показал ее потенциал жрицы, и она сразу перешла в класс для продолжающих. Она сразу стала элитой школы, и всего год спустя закончила обучение в классе для продолжающих, присоединившись к Юки в классе для продвинутых. Юки-сан, как... жизнь? Ваш экзамен на повышение ранга... Не спрашивай. Простите. Франка слегка отодвинулась, чтобы принести извинения. Юки был специалистом поддержки 9 ранга. Можно сказать, он был неудачником из неудачников в классе для продвинутых. Для справки, 9 и 10 ранг могли получить усердно работающие ученики класса для начинающих. Шучу. Я бы не стал злиться из-за подобного. Я не могу подняться в ранге и с магазином все наперекосяк. Видимо, нет у меня таланта. Такого быть не может. По неясным ему причинам Франка возмутилась излишне серьезно. Потому что, Юки-сан, когда дело касается реликвий, вы такой знаток. Вот почему, если вы будете серьезны... Ну, я владею магазином, и подобное для меня вообще не проблема. Нет, с оценкой реликвий у меня все хорошо. Проблема в том, что у меня нет желания принимать участие в битвах. Единственная причина, почему у меня 9 ранг, это потому что между 9 и 10 рангами экзамены письменные. Если бы я захотел повысить свой ранг, это проблематично. Звери бездны обычно не водились на начальных уровнях лабиринта, которые постоянно патрулировали рыцари церкви, и в продаже даже существовали их карты. Там было не более опасно, чем при подъеме на гору. Однако, чем глубже спускаешься в лабиринт, тем чаще приходится сталкиваться со зверями бездны, становящимися от раза к разу все сильнее. Поэтому организация группы становилась абсолютной необходимостью. И к тому же увеличивала боевые возможности. Вот почему авантюристам высокого ранга, даже ориентированным на поддержку, приходилось тренировать свое тело и оттачивать умения. В классе для продвинутых тренировка рукопашного боя была обязательной дисциплиной. Я отличаюсь от тех, кто сосредоточен исключительно на рейдах. В первую очередь я торговец. И поэтому меня устраивают начальные уровни лабиринта, где я могу собирать травы и доставать реликвии, которые можно получить, не вступая в бой со зверями бездны. Вот как. Дай угадаю, кто-то распускал грязные слухи обо мне. Ее выражение лица послужило прекрасным ответом на его вопрос. Но... Она начала говорить, но оборвалась на полусловие. Группа из 7 или 8 человек, которым было 15 лет и больше, с хорошо развитым телосложением прошли мимо пары. На лице юноши, находящегося в центре группы, застыло холодное выражение. Элита класса для продвинутых восточного подразделения тренировочной школы авантюристов. Среди их числа были особо одаренные личности, которые побили рекорд самого молодого авантюриста, достигшего первого ранга. Юки не посещал все занятия, так что он не был совсем уверен, но предполагал, что тот – главенствующая фигура в группе. Как же его звали? Один из группы плюнул, проходя мимо, и пробормотал «мусор». Юки криво улыбнулся, но промолчал. Натянутые отношения с инструкторами и персоналом церкви, конечно, передались его сверстникам в классе для продвинутых. Казалось, они осуждают его низкую самоотдачу, а также недостаточную веру в Шинки. За глаза его часто называли безбожным куском мусора, жадным поросенком, богохульщиком и так далее. Порой их слова достигали и его ушей. Не то чтобы он встречал тех людей раньше. Просто слухи быстро распространялись. Юки-сан. Что уж тут поделаешь. Когда они смотрят на меня, то видят прогульщика, думающего лишь о деньгах. И что хуже всего, достигшего лишь 9 ранга специалиста поддержки. С точки зрения тех, кто стремится всем сердцем вступить в ряды легионов присягнувших, я пустое место. Просто еретик. Церковь Пяти Святых была ответственна за координацию всех взаимодействий между горожанами и храмами, в которых обитали Шинки, святилищами Пяти Шинки. Человек, известный как Патриарх, стоял на вершине этой огромной организации, которая, помимо своих религиозных обязанностей, также отвечала за городское управление и соблюдение законов. В пределах города Солитус лишь одна организация соперничала по влиянию с церковью – Легион Присягнувших. Целью легионов являлся поиск и подношение реликвий Шинки, которым они непосредственно подчинялись. Каждый отдельный легион принадлежал и управлялся одним из храмов Шинки. Таким образом, существовало 5 легионов, представляющих 5 Шинки. Члены легионов, присягнувших, почитались остальными. Их заработная плата и расходы на проживание были очень высокими. Как и следовало ожидать, требования для вступления в их ряды были необычайно высоки. Чтобы просто получить право подать заявку на вступление к ним, необходимо было по крайней мере иметь 3-й ранг авантюриста. Поэтому их количество оставалось небольшим. Дорога, ведущая к легиону, воистину узкая. Можно сказать, каждый авантюрист стремился попасть к ним. После выпуска из тренировочной школы, наиболее распространенным путем для авантюриста становилось накопление боевого опыта и одновременная сдача вступительного экзамена в легион. Из тех, кто еще не окончил школу, примерно 3 людям в год удавалось сдать экзамен. Такой гений стоял перед ним, тот, кто попал в небесный легион присягнувших, будучи учеником в классе для продолжающих. А, теперь я вспомнил. Это Стефан Клоза, младший отпрыск семьи Клоза. Этот парень, ведущий группу. А, да, еще какой. Девушка кивнула. Семья Клоза была престижной. Многие из этого дома служили в легионах. Некоторые даже сами дослужились до звания командира легиона. Если тебя увидят со мной, и ты тоже попадешь под раздачу. Понимаешь? Я справлюсь с этим. Но, Юки-сан, с вами все будет хорошо. Франка нахмурилась, наблюдая за Юки. Говоря о рейдах или просто тренировках, вы не хотите когда-нибудь дать им увидеть, когда вы выкладываетесь на все 100? Дождемся, когда магазин будет приносить в 10 раз больше прибыли, чем сейчас. И я смогу себе позволить нанять в него обслуживающий персонал. Тогда и подумаем об этом. Умело обойдя ее вопрос, Юки проглотил последний кусочек еды и сделал глоток из фляжки, протянутой Франкой. Спасибо за еду, она была восхитительна. Сдавшись, Франка вздохнула. Не за что. Если я смогу хоть немного отплатить за то, что вы для меня сделали, это будет того стоить. Если бы не Юки-сан, даже хлеб был бы для меня роскошью. Ты мне ничего не должна. Родители Франки скончались. Направившим ее на путь авантюриста, по которому она теперь шла, был Юки. Но все, чего она достигла, являлось плодом ее собственного труда. Принцип торговли. Чем больше авантюристов, тем больше покупателей в моем магазине. Плюс ты и сама частый покупатель, Франка. Это не умаляет моей благодарности. Вы знаете, с первых шагов здесь моей мечтой было когда-нибудь отправиться на поиски приключений с Юки-сан. Ничто не сделало бы меня счастливее, чем исполнение этой мечты. Прости, что разочаровываю тебя. Юки горько рассмеялся, пожимая плечами. Каждый авантюрист шел по своему собственному пути. Хотя очень немногие являлись одиночками, как Юки. В большинстве это наемные авантюристы, чьи услуги иногда нужны при входе в лабиринт. Франка, как член организованной школой группы, тоже иногда бралась за такую работу. Некоторые виды трафи руды, мяса и рога зверей бездны, могли быть получены только в лабиринте, не говоря уже о реликвиях, которые можно обменять на деньги. Хотя церковь и предостерегала о разрушительном влиянии денег на душу, с практической точки зрения, хождение в лабиринт было довольно прибыльным делом. О, и Франко, заходи в магазин, когда пожелаешь. Внезапно он вспомнил о неразрешенной проблеме, поджидающей его дома. А, только не сегодня. Забыл, что закрываюсь пораньше. Вот как. Тогда заскочу завтра. Завтра я отправляюсь в рейд с мастером и зайду к вам на обратном пути. Чао, до завтра. Встав, она помахала рукой и ушла. Магазин Юки располагался на окраинах Солитуса, в месте, известном как Путь в Лабиринт. Небольшое здание с табличкой «Лавка Бориса». Здесь продавались предметы первой необходимости исследователя лабиринта, реликвии и все, что могло быть найдено в лабиринте. Последнее он как покупал, так и продавал. Надпись, висящая у входа, гласила: «Мы купим все, что вы найдете в лабиринте». Судьба реликвий, принесенных из лабиринта, была двоякая. Либо они становились частью коллекции авантюриста, либо продавались в магазины, церковь или легионы. Реликвии, которые продавались, становились подношениями Шинки, или попадали на витрину магазина, поджидая своего покупателя. Соответственно, реликвии составляли важную часть экономики Солитуса и часто циркулировали между покупателями и продавцами. Юки находился в сложной ситуации, ибо как у владельца мелкого бизнеса, у него не хватало капитала. Крупные магазины заполняли каждый закоулок города. И чтобы обеспечивать постоянный приток реликвий, часто приходилось заключать с предприимчивыми авантюристами соглашения о сотрудничестве с предоплатой. Как с позиции обилия товаров, так и их ценности, небольшой магазин Юки проигрывал по всем фронтам. Несмотря на это, у Юки оставалось два оружия в бизнесе. Первым были его обширное знание реликвий. Вторым – факт, что он сам авантюрист. Если предметы на продажу находились лично продавцом в лабиринте, то их себестоимость равнялась нулю. Ради этого Юки отправился в лабиринт этим утром и принес домой то, чего раньше не находил. Вернувшись домой из подготовительной школы, Юки прошел через магазин и открыл дверь в свое личное жилое пространство. Кровать была пуста. Куда она подевалась? Она хотела отдохнуть? Поэтому он предоставил ей свою спальню и ушел на работу. Куда она могла пропасть? Перед уходом он еще раз проверил спальню. Заснула она крайне быстро. Ход его мысли внезапно прервался отдаленным шумом. Уши уловили какой-то звук. Он шел из кухни. Нет, из кладовой. Юки незаметно пробрался к дверям комнаты, где узрел маленькую фигурку. В одной руке она держала яблоко у рта. Затем резко отвела его от себя на всю длину руки. Наконец, подчинившись соблазну, девочка свирепо укусила фрукт. Звук откусываемого яблока разнесся по небольшой комнате, и ее резные черты расцвели в сияющей детской улыбке. Сладкий яблочный сок просочился к ней в рот. «И что же здесь происходит?» – спросил Юки, отчего девочка подскочила от удивления, прежде чем обернуться. «А, ты уже вернулся?» «Только что! Яблоко!» Тина отчаянно попыталась спрятать яблоко в руках за спиной. «Все в этой кладовой принадлежит мне, знаешь?» Все это было вещами, которые ему дала Франка несколько дней назад. Для Юки, который в данный момент переживал трудные времена, это были драгоценные запасы на черный день. «Ну, все не так, как кажется». Девочка, держащая руки за спиной, энергично замахала головой. «Тина не крала еду. Просто, знаешь, пробудившись, я почувствовала легкий голод и решила пойти поискать чего-нибудь съестного». «И потом?» «А затем я увидела это место и яблоко. И оно так хотело, чтобы Тина его съела. Может, зачтешь ее в качестве подношения?» Ее голос становился все тише и тише, пока она говорила. Скорее всего, потому что чувствовала себя виноватой. Учитывая, что она потеряла сознание в лабиринте, небольшой голод был неизбежен. Вздыхая, Юки похлопал ее легонько по голове, а сам подумал, что он сам мог бы угостить ее одним единственным яблоком. Пока он делал это, Тина вручила ему яблоко, доказательство ее преступления, с обкусанными краями. «Прости меня», – подавленно сказала она. «Я знаю, что это твой дом, и все в нем принадлежит тебе. Просто Тина не смогла перебороть свой голод и...» Сцена напоминала ему выволочку нашкодившему щенку. Прервав монолог, ее живот внезапно громко заурчал. Не справившись с собой, Юки рассмеялся. «Все хорошо, не беспокойся об этом». «Ты не злишься?» «Ты явно раскаиваешься в своем поступке. Столовая там. Я что-нибудь приготовлю для тебя. Поэтому бери свое яблоко и подожди меня там, хорошо?» Это он подобрал ее и теперь нес за нее какую-то ответственность. Детская порция не станет проблемой. Вкуснятина! Поставив свою миску на стол, Тина выдохнула с явным удовольствием. Он приготовил ей обычную кашу с подсоленным мясом. У Юки не было особого таланта в кулинарии, но в этом случае работал принцип «голод – лучшая приправа». «Зерно, которое ты использовал, какая-то редкость? Тине ничего о нем не известно». «Я использовал рис». «Рис?» «Никогда не слышала о таком, но он не особо распространен и здесь. Является относительно новым товаром. Основным продуктом здесь была пшеница, за ней следовала картошка. деревенские фермы за пределами Солитуса выращивали огромное количество злаков. Но рис был довольно редок. После яблока и каши голод самопровозглашенной Шенки, кажется, поутих. «Позволь мне поблагодарить тебя еще раз, Юки Катамига... Такамига Гаги...» «Такамига Хара. Но можешь звать меня просто Юки. От моей фамилии можно язык сломать, я знаю». «Юки, значит, ты спас Тину из лабиринта и дал мне поесть. Я благодарю тебя от всей души. Личная благодарность Шинки. Редкая честь для верующего человека. Ты должен гордиться». Она говорила с высоко поднятой головой, выпитив грудь. «Сначала ты говоришь от всего сердца, а в следующий момент с невозмутимым тщеславием. В любом случае, одну вещь ты поняла неправильно. Я не верующий». «Не верующий?» «Нет. Кстати говоря, я хотел спросить тебя, кто ты такая?» «Я же уже говорил о тебе, разве нет? Я Шинки. Не беспокойся, я не в обиде. Быть среди людей и делиться с ними мудростью – это одна из обязанностей Шинки в конце концов. Я бы ни за что не рассердилась просто потому, что кто-то не просвещен. Я великолепна, правда? Разрешаю выразить свое восхищение». Тина энергично закивала головой. «Предположим на секунду, что ты на самом деле Шинки, которой из пяти ты являешься. Шинки, поддерживающая небо, Шинки, поднимающая солнце, Шинки, коронованная луной, Шинки, рассеивающая звезды и Шинки, защищающая землю. Вот известные всем имена». Ответ Тина, однако, оказался абсолютно шокирующим. «Без понятия». Юки нахмурился. «Ты... не знаешь? Почему?» «Я не знаю то, чего я не знаю. Мне знакомы эти обозначения. Но, честное слово, Тина понятия не имеет, которой из этих пяти она является». «Если тебе неизвестна даже такая малость, то как ты можешь говорить с такой уверенностью?» «А, гораздо важнее, почему ты считаешь себя одной из Шинки?» «Я не считаю. Так и есть на самом деле. Так что я уверена в этом». «Никакого сдвига». Юки вздохнул и решил зайти с другой стороны. «В таком случае, о великая защитница этого города, Альбертина сама, почему-то потеряла сознание в лабиринте». «Зови меня просто Тиной, отбросим формальности». Его сарказм ни капли ее не задел, и девочка продолжила говорить. «Потому что я была рождена там. Возможно, появилась будет точнее. В огромной комнате в лабиринте Тина впервые осознала свою сущность. С этого момента я существовала». «Значит, ты не потеряла память в лабиринте?» «Нет». «Дай угадаю. Ты так уверенно об этом говоришь, потому что это непересекаемая истина, в которой ты уверена». «Именно». Почесав затылок, Юки разочарованно простонал. «Ну и как давно ты была рождена?» «После моего пробуждения в лабиринте я попала в неприятную ситуацию и была вынуждена блуждать там, пока не выдохлась и не потеряла сознание. Это было примерно... день или два назад. Кажется так». «Твои отпечатки ясно виднелись, и судя по пыли вокруг тебя, ты пролежала там самое большее день. Если ей можно было верить, то она рождена максимум дня три назад. Говори что угодно, но я в жизни бы не дал тебе всего три дня. Ты разговариваешь, знаешь, что такое яблоко. Честно говоря, твоя история звучит подозрительно». «Я не лгу. С самого начала ум Тины был наполнен знаниями». Надула губы Тина. «Значит, появившись, ты уже обладала знаниями». Юки на секунду задумался, прежде чем продолжить. «Я задам тебе несколько вопросов. Я хочу, чтобы отвечала незамедлительно, не задумываясь над ответом. Или если не будешь знать ответа, так и скажи. Как называется этот город?» «Солитус». «Какое еще название есть у лабиринта?» «Великие врата Магнапорта». «Пентаграмма является символом какой организации?» «Пентаграмма?» Юки нарисовал ее пальцем на столе. «А, церковь пяти святых». «Новая колокольня собора церкви. Когда она была построена?» «Без понятия, но звучит неплохо». «Чтобы попасть на главную площадь из этого магазина, по какой улице надо пойти?» «И это я тоже не знаю. Я никогда раньше не была в городе». Для справки, новую колокольню построили месяц назад. Чтобы отпраздновать завершение ее строительства, провели большой праздник. Еще к площади вела дорога, идущая прямо у переднего входа в магазин. Два общеизвестных факта для тех, кто знаком с городом. Юки использовал эти вопросы, чтобы оценить, как далеко простираются ее знания. Она знала о яблоках, но не имела понятия о рисе, появившемся совсем недавно. Она знала о шинке и церкви, но не подозревала о построенной колокольне и местной географии. Ее знание языка было просто великолепным. Ее речь, конечно, была немного странной, но это вписывалось в ее характер. Другими словами, она обладала общими знаниями, но ей не хватало информации, касающейся планировки города и последних событий. Подводя итог, ее ответы соответствовали тому, что она говорила все это время. Она родилась всего 3 дня назад. Ей дали некоторые общие знания, но она никогда не посещала город. И как и ожидалось, этих знаний не хватило, когда дело касалось вещей, легко изменяющихся. Это были спонтанные ответы без раздумий. Не похоже, что она подготовила ответы заранее или читала по бумажке. Да и такое не вписывалось в ее характер. Хотя технически было возможно такое, что она профессиональная лгунья, которая обвела Юки вокруг пальца. Более вероятным было то, что она просто сумасшедшая, искренне верящая историям, родившимся в ее голове. Это все? А, да. Без проблем. Отвечать на вопросы верующих является важной задачей Шинки. Не беспокойся об этом. Кстати, что ты надеялся понять, задавая мне такие вопросы? Тина нетерпеливо подалась вперед. Правда ли ты являешься Шинки? Думаю, пока я приберегу ответ для себя. Я говорю только правду. Подозрения моего первого последователя мне неприятны. Как может сомневающийся в тебе быть твоим последователем? В любом случае, твой обморок в лабиринте весьма неестественен. Я хочу выяснить его причины. Юки плавно сменил тему. Если ты действительно Шинки, то где твой дуэлянт? Хм. Тина не смогла ответить, и ее взгляд забегал по комнате. Дуэлянты Апостола Меча ожидали своего Шинки. Охраняя своих подопечных, они обладали абсолютной сверхчеловечной силой. У каждой из 5 Шинки имелся свой дуэлянт. Общеизвестный факт даже для детей. Если ты покажешь мне своего дуэлянта, то даже я признаю, что ты Шинки. Почему ты не призовешь его? Шинки должны призывать своих дуэлянтов для своей охраны. Это я знаю. Конечно, я могла сделать это раньше. Раньше? Во время моего появления на свет у меня была божественная энергия на это. К сожалению, в связи с непредвиденными трудностями этой силы уже нет. Энергия Виз была силой, с помощью которой Шинки творят чудеса. Посредством божественных сфер жрецы также могли делать подобное, но в гораздо меньших масштабах. Так называемое моление. Что произошло? Разве так важно, что произошло? Ее лицо говорило о ее нежелании продолжать разговор на эту тему. Независимо от причин, дело в том, что у Тины в настоящее время совсем не осталось виз. Поэтому я не в состоянии призвать моего дуэлянта. Понятно, понятно. Ты осталась без своего дуэлянта. И тебе пришлось самой добираться до города. И ты заблудилась и потеряла сознание по пути. Именно так, именно так. В любом случае, так как ты не в состоянии создать чудо, ты не можешь доказать, что являешься одной из Шинки. Легче всего предположить, что у тебя поехала крыша. Когда Юки закончил говорить, самопровозглашенная Шинки от злости надула щеки. Как только Тина восстановит свою божественную энергию, она сможет вызвать своего дуэлянта и сотворить множество чудес. И ничего у меня не поехало. Обязанности Шинки, личность врага, которого мы должны победить. Я помню все. Однако она определенно была воодушевлена. Юки не спускал с нее глаз, обдумывая все снова и снова. Внезапно он услышал покашливание. Тина намеренно прочищала горло, пытаясь вернуть назад серьезную атмосферу. Позволь и мне теперь задать вопросы, Юки. Ты авантюрист, работающий на одной из Шинки, верно? Абсолютно неправильно. Его ответ застал ее врасплох, оборвав дальнейшую реплику. Она промолчала, прежде чем спросить. Почему нет? Разве ты не спас Тину из лабиринта? К тому же, целью авантюристов является сбор реликвий для подношения Шинки. Разве нет? Моим основным призванием в жизни является торговля. Все, что можно найти в лабиринте, я куплю. И если кому-нибудь будет нужно, продам. В то же время я продаю все расходные материалы. необходимые для рейда в лабиринт. Это правда, я подрабатываю авантюристом, но это исключительно ради пополнения запасов. Тебе я подобрал случайно. Тогда, торговец Юки, у меня есть слова, которые я дарую тебе. Сим, признаю тебя первым последователем Шинки Альбертины и жалую тебе право служить мне. Что? Моя нынешняя цель – восстановить божественную энергию, с помощью которой можно призвать дуэлянта. Для этого мне будут необходимы реликвии и, как следствие, преданные люди для осуществления моей цели. Кроме того, это место жительства выступит в качестве временного храма. Мне будут нужны наставления и советы. Тина снизошла в этот мир только 3 дня назад, и мне необходим опыт. Вряд ли такой позиции можно было позавидовать. Независимо от того, как возвышенно она это представляла, казалось, ей всего лишь нужен мальчик на побегушках. Опровергая ее торжественную манеру речи, глаза Тины блестели, когда она с надеждой смотрела на Юки. Мне столько всего нужно сказать, что я и не знаю, с чего начать. Во-первых, прекрати называть мой дом своим храмом. Нельзя? Нет. Она выглядела поверженной. Она понимала, что если он выгонит ее сейчас, она окажется бездомной. Не пойми меня неправильно. Я разрешаю тебе остаться здесь. Выкинуть тебя на улицу было бы ужасно с моей стороны. Правда? Ее лицо мгновенно прояснилось. Великодушие других спасало Юки бесчисленное количество раз. Не имело значения, Шинки она или человек. Она нуждалась в помощи, и он ей ее предоставит. То, что он вряд ли когда-нибудь получит вознаграждение за свои усилия, мало значило. «Тысячу благ тебе, добрая душа! Как и ожидалось от моего первого последователя!» «Я не являюсь чьим-либо последователем. Ты должна понять одну вещь. Единственное, что я тебе дам, не ожидая оплаты за это, является местом для проживания. Со сбором реликвий и призывом дуэлянта ко мне не обращаться». «А, ясно». «Чтобы избежать будущих недоразумений, позволь мне сразу прояснить 2 причины, из-за которых я отказываюсь помогать». Юки сел на стул напротив девочки и начал объяснять. «Первое, являешься ли ты и в самом деле тем, кем ты называешься или нет?» «Иметь рядом самопровозглашенную Шинки опасно. Существует большая вероятность, что твои притязания объявят ересью. В городе никто не может нажить врага в виде церкви, особенно я. Потому мне придется отрицать свою причастность к твоим действиям, ибо я просто дал тебе временное пристанище». «Ты говоришь так равнодушно, потому что не веришь мне?» «Именно. А теперь второе. Я торговец. Мой бизнес основан на принципе торговли. Если тебе нужна моя помощь, хорошо, это возможно. Вопрос в том, сможешь ли ты оплатить мои услуги. У тебя ведь нет денег, не так ли?» «Нет». Приуныв, Тина склонила голову, прежде чем после долгой паузы поднять ее еще раз. «Если Тина восстановит свои силы, она сможет вознаградить тебя в 10-кратном. Мне не интересны такие ненадежные обещания. Те, кто говорит «отплачу тебе как смогу», никогда не подразумевают такой исход. Единственное, чему я могу доверять, это холодные твердые деньги. О кредите и речи быть не может. Если у тебя нет денег, тогда тебе придется разбираться совсем самостоятельно. Твоя жизнь в твоих руках. Ты сама за себя отвечаешь». «Ничего в жизни не дается бесплатно. Таковы правила этого мира. Вот и все, что я хотел сказать». Юки понимал, что его слова звучат безжалостно, но их все равно требовалось сказать. Объяснить все с самого начала – важное правило выживания. Он ожидал, что Тина расстроится. Но вместо этого она нахмурилась и спустя мгновение заговорила еще раз. «Другими словами, если я заплачу тебе, то ты поможешь мне?» «Можно посмотреть на это и с такой стороны. Что, у тебя разве есть деньги?» «У Тины определенно нет денег, но у нее есть план». «А? Поделись им, пожалуйста». «Тина может предложить тебе в обмен кое-что. Свое тело». Юки был настолько шокирован, что свалился со стула. «И, что скажешь?» «Что, черт возьми, ты имеешь в виду? Что скажешь? О, великая Шинки сама! Вы серьезно? Ты что, серьезно? Ты хоть представляешь себе, что значит продать свое тело?» А что это значит?» Тина изумленно уставилась на него. «Разве это не означает протянуть руку помощи, когда это необходимо, и получить помощь взамен? Все, что будет нужно, только попроси». Более того, если дашь мне реликвию, я смогу творить чудеса для тебя. Чудеса, только для тебя. Услуги Шинки всего за монетку. Поразительная скидка. Хм, такой ребенок, как ты, конечно, не знает. Все-таки я должен признать, это моя первая встреча с богиней, которая предоставляет такие скидки. Разве ты не говорил, что купишь все найденное в этом лабиринте? Я попадаю под эту категорию. Тебе с этим не поспорить, так что соглашайся на мое предложение. Господи, что мне с тобой делать? Короче говоря, я не торгую жизнями людей. Работорговля запрещена в городе. Ясно тебе? Ничего. Тина признала его доводы кивком и продолжила. Конечно, торговля людьми может быть незаконной. Но Тина Шинки, а не человек. Это торговля богами. И богов я тоже не покупаю. Значит, ты лгал, когда говорил, что купишь все пришедшее из лабиринта. Тина недовольно надула губки. Тина была найдена в лабиринте. И ты обязан купить ее. Или ты лжец? Какой хороший предприниматель будет отъявленным лжецом? Проблема не во лжи, а в здравом смысле. Хотя постой-ка. Если я подобрал тебя в лабиринте, значит ты уже принадлежишь мне. В таком случае, зачем мне обменивать то, что и так мое? Но ты же сказал, твоя жизнь в твоих руках. Юки остался без слов. Он думал о ней как о глупом ребенке, а оказалось, что она может четко выражать свои мысли. Ее слова было сложно опровергнуть, учитывая тот факт, что он знал. Она не имеет злого умысла или малейшего расчета. Немного подумав, он спросил. Гипотетически. Чисто гипотетически. Если я не пожелаю заключать сделку, ты пойдешь к другим владельцам магазинов и сделаешь им такое же предложение? Продашь им свое тело? Но у меня не остается иного выбора. Ответила она с заминкой. Тина нуждается в помощи. А чтобы ее обеспечить, нужны деньги. Но у Тины их нет. Юки на секунду представил, что произойдет в таком случае. В этом городе имелось достаточное количество черных рынков. Более того, в нем хватало и людей с деньгами, которые очень любили веселых молодых девушек. Короче говоря, если есть спрос, то будет и предложение. Хм? Что-то не так? Поинтересовалась Тина, удивленная затянувшимся молчанием. Наконец, он заговорил. Черт, у меня нет иного выбора. Ладно, согласен. Помогу тебе, насколько это возможно. А это значит... Юки решительно прервал радостный возглас Тины и продолжил. Есть условия. Ты не говоришь никому, что ты Шинки. И не сообщаешь никому о предназначении или знаниях Шинки. Я поняла. Еще одна вещь. Этот контракт длится только до тех пор, пока ты не наберешься сил, чтобы снова вызвать своего дуэлянта. Если такового не произойдет, то наш договор будет считаться оконченным по общему согласию. На момент расставания я рассчитываю получить адекватную плату за свои услуги. Даже если ты не сможешь оплатить деньгами, сойдет и реликвия. Не жду чего-то вроде самоцвета драконьего клыка, но чем качество будет выше, тем лучше. Поняла. Тина обещает постараться и отплатить тебе товарами высокого качества. Просто чтобы проверить. Значит ли это, что ты признал Тину Шинки? Нет, но я не отвергаю этого. Точнее, меня это не волнует. Что ты... Выражение лица Тины было сложно прочитать. Меня не волнует, настоящая ты или фальшивка. Я позабочусь о тебе в любом случае. Я нацелюсь на то, чтобы восстановить силы Шинки, известной как Тина. Задумавшись, девочка слегка нахмурилась. Хоть ты все еще не признаешь меня, я пойду на компромисс. Хорошо, с этого дня тело Тины принадлежит тебе, а взамен ты поможешь ей. Сделка была заключена. Юки слабо кивнул. Как он и ожидал, от нее уже пошли неприятности. Но он оставался торговцем. И сделка была сделкой. Ради интереса, сколько тебе потребуется божественной энергии, чтобы призвать дуэлянта? Хм, посмотрим. Тина закрыла глаза, словно чувствуя невидимое присутствие. Твое хранилище вон там, верно? Если сложить все имеющиеся там реликвии, то мы все равно будем далеки от конечной цели. А? Ты способна сказать такое? Мне нужно уметь чувствовать божественную энергию, или я не смогу творить чудеса. Это словно детские игры для Тины. Посему, если изволишь, можешь проявить свое почтение ко мне. Давай-давай, похвали меня. Давай проведем небольшой эксперимент. Юки предложил следующее испытание, абсолютно проигнорировав возможность похвалить ее, оставив Тину разочарованной. Эксперимент? Что ты имеешь в виду? Посмотреть, способна ты выполнить чудеса или нет. Но только как это сделать? Пока Юки бормотал себе под нос, Тина повысила голос и заговорила с ним. Но перед этим я должна спросить. Даже если Тина является твоей собственностью, она все же остается Шинки. Значит, в отношении Тины ты будешь являться ее последователем или ее хозяином? Скромно поинтересовалась самопровозглашенная богиня.